Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи, ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин. Амма баъд. Ад-дарсу ас-самин, восьмой урок. Аль-мутакаду ас-сахих фил йаумил ахир. Правильное вероубеждение относительно судного дня. Вопрос: ма аль-йаумул ахир? Что такое судный день? Что такое судный день? Ответ: «Хуа йомуль кияма, вама яжри фихи мин умур ва ахваль, юкину ахлю сунна бидалик». Это день воскрешения, йомуль кияма, день стояния, когда люди предстанут перед Аллахом. День стояния, кияма. Приверженцы сунны, ахли сунна валь джамаа, верят во все, что будет происходить в этот день и после него. Во все, что будет происходить в этот день из воздаяния, наказания, расчета, того ужаса, который будет у стоящих перед Господом миров и так далее. То есть судный день также входит в понятие то, что будет после него, после этого дня. Рай, ад и так далее. Кама каля тааля, как сказал Всевышний Аллах, «Вабиль ахирати хум юукинун». И они, верующие, убеждены в последней жизни. «Биль ахира». То есть ахли сунна валь джамаа верят во все, что будет происходить в этот день. И доводом на это слова Всевышнего Аллаха, «Вабиль ахирати хум юукинун». Они убеждены в вечной жизни, в то, что будет происходить в судный день и после него. Каля тааля, Аллах Субханаху ва тааля говорит: «Аллаху ля иляха илляху». Аллах, нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Него. «Ля яджма'аннакум илля йоум иль-кияма ля райба фи». Он непременно соберет вас ко дню воскрешения, в котором нет сомнений. «Ва ман асдаку мин Аллахи хадиса». Чьи же слова могут быть правдивее, чем речь Аллаха? Всевышний Аллах также говорит, «Каля тааля, ва инна саата ля атия». Час непременно настанет, судный день непременно настанет. Фасфахи ас-софхаль джамиля. Посему прощай их наилучшим образом. Прощай их наилучшим образом. Следующий вопрос. Маль бахсу вама далилюху. Что такое воскрешение? Бахс. И какое есть на это доказательство? Что такое бахс? Аль-Ба'ту хуа ихья уль-маута. Воскрешение – это оживление мертвых, когда произойдет оживление мертвых, когда мертвые заново воскреснут. Каля тааля, Аллах Субханаху ва тааля говорит: «Ва нуфиха фиссур фасаика ман фиссамавати ва ман филь-ард илля ман шаа Аллах». Подуют в рог, и тогда будут поражены, умрут все, кто на небесах и те, кто на земле. Кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Сумма нуфиха фиги ухра. Затем в этот рог будет еще одно дуновение, еще раз подуют. Фаиза гум киямун янзурун. И они воскреснут. Они воскреснут и предстанут перед Аллахом и будут ожидать того, как поступит с ними Всевышний Аллах. Янзурун. Будут ожидать. Здесь в этом аяте Аллах Субханаху ва тааля говорит нам о воскрешении. Первое дуновение умирают все, кто на земле и в небесах. Кроме тех, кого пожелает Аллах Субханаху ва тааля оставить. Потом подуют еще раз. И уже предстанут перед Аллахом, воскреснут все и будут ожидать своего часа, своего расчета. Следующий вопрос, 52-й. Кейфа аль-иману бисахаифиль а'маль. Какова должна быть вера в свитки, в которые записываются дела творений? Аль-иман бисахаифиль а'маль. Тута бильямин ауминвара из дугур бишималь. Мы верим, что свитки от одним людям будут даваться в правые руки, а другим будут даваться за спину в левую. То есть дела, которые совершает раб, они записываются в сухов, в свитке. И в судный день будут даны людям. Счастливому будут эти свитки даны в правую руку, а несчастному, тому, кто потерпел убыток, ему в левую руку за спину. И здесь мы говорим, что иман, наша вера, в то, что свитки будут даваться в правую руку, а другим будут даваться из-за спины в левую руку. Коль Аллаху Та'аля, Аллах Субханаху Ва Та'аля сказал: «Фаамма ман утия китабаху биаминихи, фаякулю га умухрау китабия». Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Возьмите и прочтите мою книгу». То есть будет радоваться. Ва-Коля Та'аля, также Всевышний сказал: «Ва-Амма ман утия китабаху бишималихи, фаякуль я лейтани лям ута китабия». Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не давали этой книги, лучше бы мне не вручали моей книги». Это касается свитков, в которых будут записаны дела, книги с делами. Следующий вопрос. Кейфа нутмину биль мейзан. В судный день будут весы. Как мы должны верить в эти весы? Как мы должны верить в эти весы? Мейзан. Ответ. Аль-иман биль мауазин аннага тудау йаум аль-кияма. Фаля тузламу нафсун шейа. У нас должна быть вера в эти весы, что будут весы. Они будут водружены, поставлены в судный день для того, чтобы были взвешены дела, и ни с кем не поступят несправедливо. Коль Аллаху Та'аля, Аллах Субханаху Ва Та'аля сказал: «Фамен сакулят мавазинуху, фауляйка хумуль муфлихун». Те, чья чаша весов окажется тяжелой, обретут успех. Те, чья чаша весов окажется тяжелой, они обретут успех. А те, чья чаша весов окажется легкой, то есть его дел не будет достаточно, то что? Они потерпят убыток, они потеряют самих себя и вечно пребудут в аду. Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит: «Уман хаффат мавазинуху, фауляйка ллазина хасиру анфусахум, фи джаханнама халидун». Этот аят идет сразу после аята, который у нас в книге приходит. «Уман сакулят мавазинуху», у того, у кого чаша весов будет тяжелой, что? «Уляйка хумуль муфляхун», они те, которые обретут успех. «Уман хаффат мавазинуху», Аллах Всевышний говорит, а те, у кого чаша весов будет легкой, то они потеряют самих себя и вечно пребудут в аду. К этому аяту шейх Абдурахман ас-Саади рахимахуллах сделал следующее толкование. Вечно пребудут в аду. Что значит? Фи джаханнама халидун. Это суровое обещание каждому, чьи праведные поступки исчезнут в пучине грехов и злодеяний. То есть праведные его дела, хорошие его дела, их будет мало. То есть они по сравнению с плохими его делами растворятся, исчезнут в пучине его грехов и злодеяний. А таковыми будут только неверующие и безбожники. И не следует думать, что грехи этих людей окажутся тяжелее их благодеяний, ибо среди их поступков вообще не будет благодеяний. Аллах исчислит их грехи и покажет им все, что они совершали. И они признаются в содеянном и будут опозорены. Но среди попавших в ад также будут люди, в чьих сердцах была вера, но чьи грехи перевесят совершенные ими праведные дела. Однако не останутся они в огне навечно, они выйдут из него, о чем свидетельствует Коран и достоверная Сунна. Сказал Всевышний Аллах: «Уанадау ль-мавазин аль-кисты ль-йоум аль-кияма». В день воскрешения, в день суда, мы установим справедливые весы. «Фаля тузламу нафсун шейа», и ни с кем не поступит несправедливо. «Ва ин кана мисхоля хаббатин мин хардаль атайна биха». Если найдется благое или дурное дело весом с горчичное зерно, мы положим его на весы, то есть мы придем с этим, мы принесем это. «Вакафа бина хасибин» – «И довольно того, что мы ведем расчет», – говорит Всевышний Аллах. То есть в судный день на эти весы будут положены дела людей. Даже маленькие их дела, которые они совершали, благие будь они или скверные, дурные, Аллах Субханаху ва Тааля принесет эти дела. Следующий вопрос. «Ма анвау аш-шафа'а» – «Какие виды заступничества бывают?» Какие есть виды заступничества? Это тоже входит в тему о судном дне. Видов заступничества, которые мы будем разбирать, 5. То есть это тоже нужно будет запомнить. Первое из этих видов заступничества – великое заступничество. Аш-шафа'ату аль-узма. Шафа'ату аль-узма. Первый вид – это великое заступничество. Вахия хассатун бин-набии, саллиллаху алейхи саллям. Этот вид заступничества – он только для пророка, саллиллаху алейхи саллям. То есть кто будет заступаться этим видом заступничества? Только посланник Аллаха, Мухаммад, саллиллаху алейхи саллям. Вазалика хина яшфау фи ахли л-маукиф ли юкта бейнахум. Это заступничество, когда пророк, саллиллаху алейхи саллям, будет заступаться перед Аллахом за всех, кто будет ожидать расчета, чтобы этот расчет начался. То есть все предстанут перед Аллахом в судный день и будут ожидать того, когда начнется расчет. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, будет ему сказано: заступайся, и он будет просить Аллаха, чтобы начался этот расчет. Чтобы Аллах, субханаху ва тааля, рассудил между своими рабами. Следующий вид, или второй вид, это аш-шафа'ату фи истифтах бабиль джанна ли ахлиха. Заступничество за обитателей рая, чтобы открылись для них двери в него, в этот рай. Или вкратце, заступничество для того, чтобы открылись двери в рай. Это заступничество, вахия хассатун бин набии, саллиллаху алейхи саллям. Это также заступничество будет дано только пророку, саллиллаху алейхи саллям. То есть только посланник Аллаха будет заступаться в этом перед Аллахом. Следующий вид, третий. Заступничество аш-шафаату фи тахфифи аль-азаб амман йастахиккуху. Заступничество за тех, кто заслужил наказание, чтобы оно было им облегчено. Будут люди, которым будет наказание. И пророк, саллиллаху алейхи саллям, будет заступаться перед Аллахом, чтобы это наказание было облегчено. Это называется заступничество для облегчения наказания тем, кто его достоин. Аш-шафа'ату фи тахфифи аль-азаб амман йастахиккуху ва хия хассатун бин-набии саллиллаху алейхи саллям. Оно также исключительно принадлежит пророку, саллиллаху алейхи саллям. Хина яшфау фи аммихи аби талиб ли юхаффафу анху аль-азаб фи нари джаханнам. Когда он будет заступаться за своего дядю Абу Талиба, дабы Аллах облегчил ему наказание в аду. И это потому, что он, Абу Толиб, когда пророк, саллиллаху алейхи саллям, призывал людей к исламу, он, Абу Толиб, защищал пророка, саллиллаху алейхи саллям, заступался за него и помогал ему, то есть за своего племянника. Поэтому ему будет дано это наказание, который будет самым легким в аду. И как пришло в хадисе, ему будут даны сандали из огня, от чего его мозги будут плавиться. То есть и он будет думать, что у него самое тяжелое наказание. На самом деле это будет самое легкое наказание, которое Аллах Субханаху ва Тааля даст Абу Талибу после того, как пророк, саллиллаху алейхи саллям, заступится за него. Ему будет дано такое наказание. Следующий вид. Четвертый. Аш-шафа'ату фи рафи дараджат акуамин мин ахлиль джанна. Заступничество за вошедших в рай, за тех, кто войдет в рай, чтобы были увеличены их степени в нем, в раю. Чтобы Аллах, субханаху ва тааля, поднял их степеня. وقيل, то есть ученые говорят, инна залика хассатун бин набии Мухаммад саллиллаху алейхи саллям, что это заступничество тоже только для пророка саллиллаху алейхи саллям, для пророка Мухаммада. Вакил также говорят, или есть мнение, лейса хассан бихи саллиллаху алейхи саллям, что оно не только для пророка саллиллаху алейхи саллям, что это не только его особенность. То есть будут те, кто будут заступаться и помимо посланника Аллаха за то, что были подняты степеня тем, кто попал в рай. Последний вид заступничества аш-шафаату фи ахлиль кабаир, заступничество за совершавших тяжкие грехи. Вахум аль-усату мин аль-муахидин аль-лазина дахалю нар бизунубихим. Кто они, совершавшие большие грехи? Это единобожники, которые по причине своих грехов попадут в огонь, будут заходить в огонь. Лияхруджу минха. И это заступничество пророка, саллиллаху алейхи салям, будет для того, чтобы они вышли из этого огня. После того, как Аллах, субханаху ва тааля, накажет их огнем, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, будет заступаться за них, за этих грешников из своей общины, чтобы они вышли и попали в рай после этого. Яшфау бизалика Расулюллах, саллиллаху алейхи салям, ва гайруху мин аль-мурсалин, валь-маляикати, вас-салихин, вас-шухада. Это будет заступничеством посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, и других посланников, также ангелов, праведников и мучеников, шахидов. Далее говорится: «Валь-Кур'ан, вас-сиям, шафи'ани ли асхабихима». Кур'ан и сом, пост, будут заступаться в судный день за тех, кто был их обладателем. То есть обладателем Кур'ана имеется в виду, заучил Кур'ан, много читал, любил Кур'ан. Также касается это поста, сома, кто любил поститься, постоянно постился вне Рамадана, нафиль и так далее. Их называют асхабу аль-Кур'ан вас-сиям. То есть асхабу аль-Кур'ан, которые знают Кур'ан, любят Кур'ан, постоянно читают Кур'ан и так далее. Асхабу сиям – это те, которые любят пост, постятся постоянно и так далее ради Аллаха. Те, кто заучили книгу Аллаха, читали ее постоянно, изучали и так далее. То же самое касается поста. То есть эти поклонения были для них самыми любимыми поклонениями. И Кур'ан и Сом придут в судный день и будут заступаться за своих обладателей. Уакеда ауляд аль-му'минин шуфа'ау ли абаихим. Также дети верующих, они будут заступаться за своих родителей. Дети верующих тоже будут заступниками в судный день за своих родителей. Это касается заступничества. Следующий вопрос касается водоема, который будет в судный день. Вопрос следующий. Ма аль-хауду ва ма сифатуху. Что такое водоем? Что это за водоем, аль-хауд, и каково его описание? Водоем – это водоем пророка, саллиллаху алейхи саллям, и мы верим в него. Аль-иман биль-хауд, то есть ахли-сунна валь-джама, наша акида, наше вероубеждение, в него входит вероубеждение в водоем. Хауды набийина Мухаммад, саллиллаху алейхи саллям. Это водоем нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи саллям. Ма'уху ашадду баядан миналлябан. Его вода белее молока. Ва ахля миналь-асль. И она, эта вода, слаще меда. Ва атьябу миналь-раихатль миск. И она приятней запахом, чем миск, чем духи. Мен шариба минху шарбатан лям язма ба'даха абада. Кто выпьет из него хотя бы глоток из этого водоема, уже никогда после этого не испытает жажды. Уже никогда после этого не испытает жажды. Яриду алейхи маниттаба ан набии саллиллаху алейхи саллям. К нему, к этому водоему, будут подпускать те, кто последовал за пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи саллям. ويصد عنه المحدثون ويقال لهم سحكا سحكا. Тем, кто вводил новшество в религию, совершал беда, им дорога будет закрыта к этому водоему. Ангелы преградят им путь, и им будет сказано: прочь, прочь, уходите. То есть из этого водоема могут испить судный день только те, которые строго последовали за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и не совершали нововведений в религии. Не совершали нововведений. То есть те, которые придерживались убеждений ахли сунна валь джамаа, пути салифов, пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сахабов, табиинов и так далее, те, кто строго следовал этому пути. В хадисе имама Бухари, имам Муслима приводится описание водоема. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хауды масирату шахр». Длина моего водоема расстоянием в месяц пути. Вазаваяху сава. Такая же его ширина. Вамаугу абьяду миналь ворак. Вода его белее бумаги. Варихугу атьябу миналь миск. Запах его приятнее миска. Вакизанугу кенуджумис сама. Число кувшинов его подобно звездам на небе. Фаман шариба мингу фаля язма у бадаху абада. И кто попьет из него, тот никогда больше не испытает жажды. Этот хадис приводит имам Муслим. В другом хадисе, также имам Муслима, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, сказал: «Ма угу ашадду баядан миналь лябан». Вода его белее молока. «Ва ахля миналь асль». Вкус его слаще меда. Это доводы на то, что мы упоминали ранее. Мы упомянули описание водоема. Вот это доводы на наше описание. Следующий вопрос, последний в этой теме. Вопрос такой: «На ас-сират». Что такое мост ас-сират, который будет в судный день? «Кейфа яджузу ямурру аннасу алейхи». Как его будут преодолевать? То есть как будут проходить по нему люди? А люди у нас по причине прохождения моста делятся на несколько категорий, о которых мы будем говорить сейчас. Аль-Иман бис-сират аль-мансуб аля матни джаханнам ямурру насу алейхи аля кадри а'малихим. Мы верим, то есть вера в мост, это вера ахли сунна валь джамаа, убеждение ахли сунна валь джамаа. Этот мост, который будет водружен, то есть поставлен над пропастью в ад, в огонь, который люди будут пересекать согласно своим деяниям. То есть этот мост, они будут проходить по нему согласно тем делам, которые они делали, согласно своим деяниям. Фааулюхум кальбарк. Одни будут пролетать, как молния. Сумма камаррих. Другие, то есть после них, будут пересекать его, как ветер. Сумма камарри тойр. Третьи, как птицы, будут пролетать. Он набию саллиллаху алейхи вассалям ко имун аля сират якуль. Я рабби саллим саллим. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будет стоять над этим мостом и говорить: о Господь, спаси, спаси, спаси, сохрани. То есть спаси этих людей, которые проходят по мосту. Хатта тукассира а'малю аля ибад би асхабиха. То есть и будут малочисленные деяния людей препятствием их движением, движению по мосту. Фаяджи ар-раджуль фаля ястатио ас-сейр илля захифан. И придет человек, который не сможет идти по мосту, кроме как ползком. То есть по причине своих малых деяний или по причине своих деяний он будет идти ползком, не сможет быстро пройти. Вафи джанабати ас-сират калялиб. А по краям моста будут закреплены крюки, багры. Муалликатун ма'муратун би ахзи мен умират бихи. И они будут цеплять тех, кому им приказано цеплять. То есть эти крюки, багры, они будут цеплять тех, кому им приказано цеплять. Фамахдушун наджин ва мукардасун финнар. Спасется тот, кого они оцарапают, то есть не смогут зацепить. поцарапают. А кого они зацепят, тот попадет в огонь, упадет в огонь. Спасется оцарапанный, а зацепленный попадет в огонь. Это то, что будет происходить на мосту. وَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَهْوَالِهِ. Мы верим во все, что передается в Коране и Сунне относительно этого судного дня и его ужасных событий. أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا. Да поможет нам Аллах в этот час, в этот день. Это последний был вопрос нашего урока, который касается Йом-уль-Ах. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ва ашхаду ан ля иляха илля анта ва астагфируку ва атубу илейк. Ва саллиллаху ва саллим аля Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.